Глава 24. 22 апреля 2009 года. Роуз. Жизнь пятая. Муж спит сбоку от меня. По другую сторону устроилась Адди. Не хватает только, чтобы в ногах у меня лежал Томас. В каком-то смысле он здесь. Всегда здесь. Я помню о нем. Хочу его, даже пытаясь изгнать из своих мыслей. Как сейчас я твержу себе, что у меня получится. Свет прикроватной лампы падает на Адди, но, похоже, она его не замечает. Спит в своей любимой уморительной позе. Маленькая попка торчит вверх. Дочь смешно посапывает во сне. Это сопение я обожаю, хотя обожание лишено всякого здравого смысла. Совершенно лишено. И мне даже кажется, что я могу быть хорошей матерью. Адди тихонько дышит мне в ухо, сама о том не подозревая. «Маленькая сопелка», зову я ее. Это прозвище приклеилось к дочери с младенчества. Я сидела и слушала ее, как радио. Смотрела на нее, будто в телевизор. Эти звуки, что она издает во сне, привязаны к моему сердцу веревочками, словно церковные колокола. Она сопит, и веревочка дергается. Я бы слушала ее весь день, наблюдала за ней, точно моя дочь, телешоу, которое я готова смотреть запоем. «Эй, сопелка!» — шепчу я ей, но только потому, что Люк спит. При нем я бы ни за что подобного не сказала. Услышь он меня, расплылся бы в самодовольной улыбке, будто победил, будто всегда знал, что в каждой женщине генетически заложена сентиментальность, даже у меня, его не склонной к умилению жены. Прозвище Ади — наш с ней маленький секрет. Как и ее фотографии. Я делаю их 1 числа каждого месяца, чтобы отметить очередную веху в жизни моей дочери. Скоро исполнится 14 месяцев, как она живет на нашей планете. Адди чуть покачивается, двигая попкой, а потом громко фыркает. Приходится зажать рот рукой, чтобы не засмеяться. Иногда о разводе я думаю не только из-за романа с Томасом. Иногда из-за Адди, потому что я хочу воспитывать ее сама, а не вместе с Люком. Иногда я пытаюсь разобраться, что это означает — быть Роуз. Той, кто открещивалась от материнства, но все же стала матерью. Я хочу каждый день держаться с Адди естественно, без пристального взора Люка. Я схожу с ума от любви к этой малышке, спящей с задранной вверх попкой, и мне хочется не прятать свою любовь от мужа и не выслушивать от него «я же говорил», когда ему случается видеть мою нежность. Так что порой желание бросить Люка не имеет никакого отношения к Томасу. Прикусываю губу. Я только что сделала то, что клялась не делать, причем дважды. Позволила Томасу пробраться в мои мысли. Всякий раз, когда это случается, мне больно. Похоже, как и Адди, Томас привязан канатами к моему сердцу. Хотелось бы мне их перерезать. Мы поставили отношения на паузу. Короткую, как всегда. Жить без Томаса, словно пытаться дышать под водой. Я могу делать это так долго, пока не начинает казаться, будто я тону. Но я стараюсь. Стараюсь. «Мне нужно спасать свой брак», — заявила я Томасу, когда мы виделись в последний раз. Это было 3 недели назад. Я лежала в постели, смотрела на его спину, выпуклости мускулов, блеск гладкой кожи. Люк и Адди тоже были там с нами, их призраки. Муж парил рядом со мной. Дочь уютно устроилась под одеялом. Оба наблюдали, что мы с Томасом делаем голышом в номере отеля. Вина с каждым днем крепнет, прорастая в меня до мозга костей. Раньше я не так остро ее ощущала, но чем старше становится Адди, тем хуже мне. Люк и Адди всегда со мной, когда мы занимаемся любовью с Томасом, а мы постоянно этим занимаемся, в том и проблема. Томас повернулся ко мне. «Нет, Роуз». «Да». «Опять?» «Я должна». Его глаза уже покраснели, заслезились. «Нет, не должна, как раз наоборот», — он потянулся ко мне. «Нужно покончить с твоим браком, а не спасать его». Я позволила притянуть меня в объятия. Я хотела Томаса. Всегда хотела, даже когда этому сопротивлялась. Ничто не могло заменить тело Томаса, эти ощущения, прикосновение его кожи к моей. Я никогда с ним не сдерживалась, отдавалась этому мужчине так, будто плавала в океане. Встречалась с Томасом, словно мне было нечего терять, а ведь могла потерять все — мужа, ребенка, семью. Но подобно тому, как теперь я не в силах выносить прикосновение мужа, я не выношу и прикосновение Томаса. Мне хочется большего. Постоянно. Я мечтаю потрогать каждый дюйм его тела одновременно. Мне никогда не удавалось насытиться Томасом. Я гадала, получится ли вообще. «Я люблю тебя», — прошептал он мне в шею. Я легла на бок, чтобы заглянуть ему в глаза. «И я тебя люблю. Но мы должны остановиться», — сказала я, обнимая его, касаясь волос любимого, вжимаясь в тело Томаса столь сильно, будто если прижаться еще крепче, можно, наконец, слиться, стать одним целым. Никогда раньше мне не хотелось поселиться в сердце другого, свернуться клубочком в одной из таинственных камер. Я желала присвоить недоступные части Томаса, получить от них ключи, сделать своими, чтобы они принадлежали мне вечно. Я должна была чувствовать это к Люку. Такую же непостижимую любовь я должна испытывать к своему ребенку. И Садди в каком-то смысле так и есть. Иногда любовь к ней напоминает безумие. Ужасное, прекрасное, пугающее. Но любовь к Томасу — сумасшествие иного рода. В нем я нахожу себя. Новые протоки и пути, желания, надежду и страсть, а также тишину, молчание и покой. Он для меня место отдохновения, где можно не шевелиться даже на дюйм, и притом не возникает никакого тревожного желания поёрзать. Прильнуть к любимому, закрыть глаза и быть просто собой, Роуз, воплощением своей женской сути, той сути, которая теряется, когда я с Люком. Томас целовал меня то требовательно, то неспешно, словно в нашем распоряжении было сколько угодно времени, хотя нам остались лишь считанные часы в этом гостиничном номере. Мы задернули шторы, отгородившись от городской суеты и притворяясь, что нас там ничего не ждет. Я бы всем пожертвовала ради этого мужчины. Всем. Что же не дает мне сделать этот шаг? Может, я просто обманываю себя такими мыслями? Мои действия говорят об обратном. Они свидетельствуют: «Роуз, ты трусиха, ты ничего не предпримешь, чтобы быть вместе с ним. Не предпринимала и не предпримешь». Наконец мы отодвинулись друг от друга. Мне пора было спешить домой, кормить Адди, а Люк собирался на съемки. Реальная жизнь заявила о себе. Томас начал одеваться, оделась и я. Мы стояли у двери, не смея посмотреть друг другу в глаза. «Пожалуйста, не плачь», сказала я, с трудом сдержав порыв утереть слезы с его щек. Мне нужно было взять себя в руки до того, как я вернусь домой, закаменеть сердцем, иначе я не смогла бы уйти из номера. Почему-то у меня ничего не получилось. Томас вытер рукой глаза. «Когда мы снова увидимся?» «Не знаю», — ответила я, потом добавила. «Люблю тебя». И поспешно вышла. Люк переворачивается сбоку на бок. Он откатился от нас, Садди, а не к нам. Напряжение в моих мышцах ослабевает. Я стала фантазировать о смерти Люка, о том, каково будет продолжать жить без него. Это было бы такое облегчение, и не только из-за Томаса. С Люком мне всегда кажется, что за мной наблюдают, оценивают, судят меня. При нем я всегда разыгрываю роль, стараюсь получить его одобрение. Говорить Садди правильно, правильно обсуждать ее с ним. Помню, как впервые поняла, что муж смотрит на меня иначе, взвешивает мое поведение. Помню и потрясение, которое меня охватило. Это случилось в августе, в субботу, вскоре после той ссоры с родителями мужа за ужином из-за планов на детей. Мы пришли к друзьям на день рождения их дочери, которой исполнился год. От уличной духоты спасал кондиционер. Вместе с остальными гостями я немного поиграла с малышкой. Поздоровалась, помахала ей, восхитилась новообретенным навыком ползать. Но, честно говоря, ворковать с годовалым ребенком не самое мое любимое занятие. Я бы предпочла поболтать со взрослыми, обсудить работу или путешествия. На самом деле меня интересовало все, кроме разговоров о детях или с детьми. Я не из тех, кто играет с ребятишками, заставляет их смеяться. Если мне случается увидеть взрослого посреди щенячьей своры малышей, я радуюсь, что не оказалась на его месте. И удивляюсь, зачем вообще кому-то это делать, когда можно поучаствовать в таких интересных взрослых беседах. В самый разгар вечеринки я как раз только собиралась наполнить тарелку едой, но вдруг ко мне подошел Люк и кивнул на скачущих, ползающих и играющих детишек в другом конце комнаты. «Разве они не милашки?» Я взяла кусок домашнего пирога и сунула в рот. «Да, наверное. Угу». Я засмеялась, но Люк не подхватил. Лицо мужа было совершенно непроницаемым. Положив еды себе на тарелку, он сказал: «Мне бы хотелось, чтобы ты больше интересовалась детьми», и ушел, не выслушав ответ. Грудь окатил прилив паники. Неужели родители Люка за моей спиной опять давят на сына? Неужели он начал склоняться на их сторону? Поняв, что за мной наблюдают, я заметалась взад и вперед, пытаясь избежать разговоров со взрослыми гостями и их отпрысками. Потом заставила себя опуститься на пол и поболтать с каким-то малышом, а именинница тем временем ползала вокруг нас. Бросив случайно взгляд в сторону, я увидела, что муж смотрит в нашу сторону. По дороге домой Люк заявил: «Я знаю, что ты все это делаешь, лишь бы отстоять свою точку зрения». Я встала, будто вкопанная. «Что ты несешь? Какая вообще разница, как я отношусь к детям? Мы-то все равно не собираемся их заводить». Люк тоже остановился. Мы неловко застыли на тротуаре, от которого веяло жаром. Муж хотел было что-то сказать, но передумал. Просто зашагал дальше. Зародившаяся в моей душе паника вновь дала о себе знать и разрослась. «Да что творится-то?» Я поспешила догнать Люка. Меня одолевали страх и гнев, и вот, наконец, последний одержал верх. Хотелось ударить мужа. «А ты кто такой, чтобы возмущаться, Люк? Что-то я не видела тебя на полу», — фыркнула я. «Не похоже, чтобы ты интересовался детьми». Весь вечер после ссоры мы не разговаривали. Люк перевернулся на другой бок и все еще спит. Теперь он ближе ко мне. Отодвигаюсь, но не слишком далеко, ведь не хочу разбудить Адди. Фантазируют ли другие женщины о смерти мужа, или я одна такая? Может, в браке желание освободиться, получить шанс начать все сначала и сделать верный выбор — обычное дело? Иногда Люка сбивает незамеченный им автобус, или муж отправляется в путешествие и погибает в авиакатастрофе. Никогда от рук убийцы. Просто поворот судьбы забирает у меня Люка. Но потом я всегда вспоминаю об Адди. Это самое ужасное. Она будет скучать по отцу, я знаю. А как же я? Возможно, я была бы убита горем. Возможно, это было бы самое худшее событие в моей жизни. Возможно, если бы Люк исчез, я бы поняла, что по-настоящему его любила, что жить без него не могу, что потерять его — трагедия. Но что-то подсказывает мне, все будет нормально. Наши с Адди отношения станет некому судить. Хорошие они или плохие, проявляю ли я свои лучшие материнские качества или потерпела сокрушительный провал. Можно будет без оговорки насчет Ади спокойно рассказывать, как мне нравится строить карьеру. Жаловаться, что я устала или злюсь, если дочь всерьез меня взбесит. Или ради всего святого я смогу усадить ее перед телевизором, не поругавшись с Люком. Смогу наконец-то наслаждаться материнством. Позволю себе им наслаждаться. Боже, какая немыслимая свобода! Смотрю на спящего Люка, чью фигуру освещает лампа. Можно ведь просто попросить развода. Так и следует поступить, правда? Из-за своей забавной позы, как в йоге, собака мордой вниз, Адди шатается на кровати. Дыхание дочери становится тяжелым, медленным. «Спокойной ночи, Адди!» — тихо говорю я и выключаю лампу. Я буду скучать по Люку. Эта мысль не более, чем шепот во тьме. Даже после всех ужасных фантазий насчет того, насколько лучше я стану жить без Люка, это все равно правда. Я хотела бы, чтобы было иначе, но, увы,